Некромант Империи, том 3, глава 1. Подвальные помещения Бюро магической безопасности. Отсюда мало кто выходит по своей воле. Впрочем, некоторые не выходят вообще. В самом центре одной из камер располагалась клетка, 2 на 2 метра по центру ржавая койка и свисающая одинокая лампа. Именно там, раскинув руки и ноги, прикованные тяжелыми цепями, лежал человек, вернее, тот, кто когда-то был известен как Виктор Александрович Страйкер, маг воздуха, оборотень, по совместительству, покойник со стажем. Последнее, конечно, было небольшим преувеличением, его кости действительно покоились на кладбище, но сам Виктор Александрович, как видим, имел наглость проигнорировать этот факт своей биографии. Первое, что почувствовал Страйкер, приходя в себя, боль, тупая, ноющая, она пульсировала в каждой клетке тела, словно напоминая, ты еще жив, ублюдок, хотя и не должен бы. Сознание медленно выплывало из тумана, цепляясь за обрывки воспоминаний. Драка, мальчишка, целитель, что-то пошло не так, твою мать. Первая связная мысль отдалась новой волной боли. Сколько я валяюсь, регенерация должна была уже. Он попытался сосредоточиться на внутренних ощущениях. Что-то определенно было не так, регенерация оборотня, способная затягивать смертельные раны за считанные минуты, молчала, словно ее и не было никогда. Ублюдки из БМБ заблокировать регенерацию, Страйкер попытался пошевелиться, и тело отозвалось новой порцией боли. Или этот сученыш Волконский что-то сделал со мной, исцелил проклятие оборотня? Да нет, бред, ну а вдруг, может, я больше не... Он не закончил мысль, отвлекшись на звон цепей. Массивные кандалы, охватывающие запястья и лодыжки, поблескивали в тусклом свете каким-то неестественным блеском. Страйкер попытался мощным потоком воздух вывернуть звенья, и тут же зашипел от боли, кандалы вспыхнули, обжигая кожу. Живое серебро, он усмехнулся, разглядывая покрасневшую кожу. Ну конечно, можно было догадаться. Перестраховщики хреновы. Тишина камеры давила на уши. Где-то вдалеке капала вода. Кап, кап, кап, это начинало раздражать. В голове крутился один и тот же вопрос. Как он, Виктор Страйкер, человек, десятилетиями водивший за нос лучших следователей империи, оказался прикованным к решетке в подвале БМБ? Должно быть какое-то заклинание, он наморщил лоб, пытаясь вспомнить, что-то связанное с памятью древняя магия. Мемория Ревелота, точно, было в одной из запрещенных книг. Страйкер глубоко вдохнул, собирая остатки силы. Живое серебро жгло запястье, но он знал, первые секунды заклятия должно сработать, даже если цепи глушат магию ядра. Мемория Ревелота. Слова заклинания сорвались с губ, и в тот же миг кандалы вспыхнули светом. Боль прошила тело, словно раскаленные иглы впились в кожу. Страйкер стиснул зубы, удерживая концентрацию, нельзя терять контроль, только не сейчас. Зрение затуманилось, реальность поплыла, белесая пелена заволокла глаза, а потом воспоминания хлынули потоком, яркие и четкие, словно все случилось вчера, он видел все своими глазами. Ночь, десяток клинков, боевые маги окружили его, загнали в ловушку. Родовое оружие аристократов, некоторые клинки обладают уникальной магией, но лица, демоны, если бы я мог разглядеть их, подумал он, а потом боль, видение резко сменилось, дождь, холодные капли на лице, он открывает глаза и видит мужчину в черном плаще, с холеными усами, тот смотрит на него сверху вниз, рядом женщина валом, ее улыбка заставляет кровь стынуть в жилах, а глаза абсолютно черные, без единого проблеска белков. «Теперь ты будешь жить для меня», — сказал мужчина, положив ледяную ладонь ему на лоб. А женщина, она идет дальше, но куда, к кому, он видит лишь краем глаза, кто-то еще поднимается, как и он. Проклятие, почему я не смотрел, что она делала? Реальность обрушилась внезапно, белая пелена схлынула, а цепи вновь полыхнули болью, вырывая из транса. «Сука!» — выругался Страйкер. Он прекрасно знал, повторное использование мемориа Ревелота в течение года грозило особым видом магической комы. Сознание просто утонет в потоке воспоминаний, затянет как в трясину, и уже не выберешься. Бывали случаи, когда маги, рискнувшие нарушить это правило, годами лежали в госпиталях, заново переживая каждый момент своей жизни, не в силах вырваться из бесконечного круга памяти. Страйкер лежал, вглядываясь в темноту камеры. Воспоминания, вырванные заклинанием, были как осколки разбитого зеркала, острые, но не полные. В голове царил хаос. Что за чертовщина, Он попытался собрать мысли воедино. Мое тело, оно, как оказалось, годами гнило в земле. Экспертиза БМБ подтвердила, ДНК совпадает, никакой ошибки. Как такое возможно? Я же здесь, живой. Цепи тихо звякнули, когда он попытался устроиться удобнее. Каждое движение отдавалось болью, но физические страдания были ничем по сравнению с раздирающей голову неопределенностью. Кто были те аристократы? Какие семьи вершили надо мной суд? Он вновь и вновь прокручивал в голове размытые образы из воспоминаний, но память словно заморожена, как будто кто-то запечатал самое важное. Женщина в красном плаще не выходила из головы, ее черные глаза, жуткая улыбка. Что она сделала там, в дождливой темноте? К кому пошла после него? Вопросы множились, а ответов не было. Зазеркалье. Еще одна загадка. Он помнил портал, шаг в неизвестность по чьему-то приказу, а потом провал. Следующее воспоминание. Этот наглый мальчишка Волконский пытается начистить мне волчью морду. Щенок. Страйкер невольно усмехнулся, вспоминая их столкновение. Надо же, угрожать мне вздумал. И ведь не струсил, гаденыш. Усталость накатывала волнами. Может, от потери крови, может, от магического истощения, но глаза закрывались сами собой. Нужно поспать, подумал он, позволяя темноте окутать сознание. А там посмотрим, если, конечно, меня не поведут сразу на казнь. Металлический стук каблуков выдернул Страйкера из сна. Он с трудом разлепил веки. Перед решеткой стояли трое в форме БМБ. Две женщины и мужчина, все с нашивками старших следователей. О, явились, он демонстративно зевнул. «Слушайте, валите-ка отсюда, я сплю, между прочим, и дверь прикройте, а то сквозит». Женщина в центре, судя по нашивкам, старший следователь, поморщилась. «Виктор Александрович Страйкер, для друзей просто Витя», перебил он с издевательской улыбкой. «Как ваши кости могут быть захоронены на кладбище для преступников?» В голосе следователя звенел металл. «Что вы такое? Вы иномерец?» «Нет». Страйкер дернулся в цепях, раздражение нарастало как снежный ком. «Слушайте, вы уже задолбали с этим вопросом. Может, хватит, или фантазии не хватает придумать что-то новенькое? Вы же понимаете, есть способ узнать наверняка». Женщина сделала шаг к решетке, и он не из приятных. Страйкер вдруг расхохотался, громко, зло, с лихорадочным блеском в глазах, резко подался вперед, насколько позволяли цепи. «А давайте!» – выкрикнул он, оскалившись. «Только не меня одного! Проверьте всех аристократов!» «Что? Слабо!» Следователи переглянулись. Страйкер почувствовал, что нащупал больную точку. «Ну конечно!» – процедил он сквозь зубы. «Какой скандал будет, если заставить благородных господ пройти болезненную процедуру проверки? А ведь я вам гарантирую, из десяти хотя бы один окажется иномерцем. Но вы же этого не сделаете, правда?» Он откинулся назад, презрительно усмехаясь. «Закон един для всех, но только на бумаге. А на деле? Заткнись!» Женщина-следователь резко оборвала его речь. «Ты что, действительно не понимаешь? Если ты не иномерец, процедура изъятия ядра тебя убьет. Именно поэтому ее проводят только над преступниками». Она наклонилась к решетке. «А жизнь такого, как ты, не стоит и медного гроша». Страйкер замер, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Твою мать, об этом нюансе я как-то не подумал», мелькнуло в голове, но внешне он лишь растянул губы в наглой ухмылке. «Приготовить его к процедуре изъятия магического ядра», скомандовала следователь. «Нет». Страйкер рванулся в цепях, его накрыла паника, но он пытался скрыть ее за яростью. «Пошли нахрен, руки прочь, ублюдки, я вам не лабораторная крыса». Живое серебро обожгло запястье, когда он дернулся особенно сильно. «Ты юридически мертв», женщина произнесла это почти ласково, словно объясняла прописную истину капризному ребенку. «А значит, формально не существуешь, и мы можем делать с тобой все, что захотим». Страйкер хотел огрызнуться, но острая боль пронзила шею. Краем глаза он успел заметить, как один из охранников убирает шприц. Сволочи даже не дали, мысли путались, растворяясь в накатывающей темноте. Сознание возвращалось медленно. Первое ощущение – обжигающий холод хирургического стола под обнаженной спиной. Страйкер попытался пошевелиться, но тело не слушалось. Только насколько позволяло зрение, он осмотрел помещение. Операционная выглядела в точности как в фильмах ужасов. Яркий свет хирургических ламп, блестящие инструменты на стенах, люди в черных костюмах с масками, закрывающими лица. «Начинаем процедуру изъятия», – произнес кто-то из черных фигур. Фиксация объекта завершена. Объекта, успел подумать Страйкер, прежде чем боль пронзила все тело. Словно раскаленный металлический прут медленно вкручивали в живот чуть ниже сердца. Он выгнулся на столе, но ремни держали крепко. А потом он увидел, и это зрелище почти заставило забыть о боли. Над его телом медленно поднималось магическое ядро, сияющий шар чистой энергии. Цвета стихии воздуха переливались внутри, как северное сияние. «Ну ни хрена себе!» – заорал Страйкер. «Эй, уроды! Положили, где взяли!» В рот тут же впихнули что-то вроде резинового кляпа. Боль нарастала лавиной, превращаясь в настоящую пытку. Каждая клетка тела горела, протестуя против насильственного изъятия магической сущности. Страйкер продолжал глухо рычать сквозь кляп, но внезапно замолчал, услышав разговор оперативников. «Ядро обычное, он точно не иномирец», — голос следователя звучал раздраженно. «Но почему он до сих пор жив?» «Все дело в регенерации», — ответил кто-то из врачей. «Она не дает ему умереть даже с извлеченным ядром. Думаете, вернулась регенерация оборотня?» В голосе женщины звучало сомнение. В камере цепи глушили всю магию, включая и регенерацию. Но его же очистили от проказы волка, может, не до конца. Второй голос звучал неуверенно. Или это какая-то иная регенерация? Ядро обычное, но необычное. Оно точно из нашего мира, по всем внешним показателям. Но что-то странное, не пробить, не заглянуть глубже, будто там стальной панцирь. Грохот разорвал воздух, входная дверь операционной буквально влетела внутрь, снесенная мощным магическим ударом. От неожиданности кто-то из оперативников выронил сияющее ядро. Страйкер успел только широко распахнуть глаза, прежде чем магическая сущность рванулась обратно к своему законному владельцу. Боль от возвращения ядра была сравнима с агонией его извлечения. Он закричал сквозь кляп, выгибаясь на столе, а потом начался настоящий хаос. Даже не видя происходящего, Страйкер чувствовал, в операционной разворачивается нешуточный бой. Жар боевых заклинаний опалял кожу, воздух звенел от высвобожденной магии. Яркие всполохи различных стихий отражались от стен, алое пламя смешивалось с ледяной синевой, изумрудные вихри разрезали пространство. Крики оперативников смешивались с грохотом взрывов. Где-то совсем рядом что-то с треском разбилось, и внезапно все стихло. Тишина, заставив Страйкера напрячься еще сильнее. «Сука, да что там происходит?» Мысли метались в голове, пока он пытался хоть что-то разглядеть, но ремни держали крепко, не позволяя даже приподнять голову. Звук шагов легкие, едва различимые. Они приближались, а потом он увидел ее, та самая женщина из видения в алом плаще. Но главное, глаза, абсолютно черные, они смотрели на него с жутковатым весельем, а губы растягивались в легкой улыбке. Именно так она улыбалась тогда, в ту дождливую ночь, когда началось его второе существование. Разбудили нас ни свет ни заря, за окном едва забрезжил рассвет, но воздух уже наполнился манящими ароматами из столовой. Я с неохотой выбрался из-под одеяла, краем глаза наблюдая, как Костя пытается совладать со своей шевелюрой перед зеркалом. Мы быстро умылись и занялись сборами. Академия расщедрилась на новенькие тканевые рюкзаки, темно-синие, с фирменным гербом на клапане. Внутри обнаружился стандартный набор юного следопыта, фляга с водой, бинты и прочая ерунда, которая, по мнению преподавателей, может спасти нам жизнь. В столовой нас ждал завтрак, крепкий чай, бутерброды с колбасой и еда, манная каша со сливочным маслом. Не знаю, любил ли я эту белую массу в прошлой жизни, но сейчас это сладкое месиво с расплавленной лужицей масла сверху, за такую кашу я был готов драться. После завтрака нас выстроили в коридоре перед выходом. Я окинул взглядом однокурсников, сонные, взъерошенные. Близнецы о чем-то шептались, явно замышляя очередную пакость. Топольский выпятил грудь, пытаясь выглядеть внушительно. «Ну-ну, посмотрим, как ты запоешь при встрече с первой же тварью». Улучив момент, когда преподаватели отвлеклись на какие-то бумаги, я схватил Костю за плечо. «Стой смирно», — прошептал я, направляя в его сердце поток целительской энергии. «Сейчас будет немного щекотно». Получилось даже лучше, чем я ожидал. Некроманский стержень идеально замаскировался противоположной силой жизни, как у меня самого. А значит, теория верная. Магия циркулировала вокруг сердца Кости, обволакивая его, и заходила вновь в мою руку и так по кругу. Оставлять ее там я не стал, мало ли что, новых проблем я не хочу. Мы спокойно прошли через око, хваленый детектор некромантии даже не пискнул. Да, сука, да, сработало. Теперь мы сможем покидать территорию Академии без проблем. На улице нас встретил Полозов. Он стоял возле столика с какой-то хренью. Перед ним выстроилась целая очередь студентов. Че происходит? Я окинул взглядом эту странную процессию. Рыжие близнецы, топтавшиеся впереди, объяснили. Слепок силы снимают каким-то новым артефактом, типа для статистики. Когда подошла моя очередь, Полозов демонстративно сделал вид, что меня не существует. Его взгляд скользнул сквозь меня, словно я был пустым местом. Следующий. Эй, а я намеренно громко возмутился. Полозов медленно повернул голову. Волконский. Он произнес мою фамилию так, будто это было какое-то особо заразное заболевание. У нас новый сканер, и если вы умудритесь сломать его, он сделал драматическую паузу, то к концу года Академия разорится на замене оборудования. Так что ступайте, не задерживайте очередь. Мы все прекрасно знаем о вашем особом таланте ломать все, к чему прикасаетесь. Я только пожал плечами и двинулся дальше, пряча ухмылку. У КПП меня встретила знакомая улыбающаяся физиономия, тот самый дедуля-охранник, которого я когда-то избавил от Паркинсона. При виде меня его морщинистое лицо расплылось в улыбке, а когда я проходил мимо, он тихо произнес: «Спасибо, сынок». «Фанаты?» – Костя усмехнулся, толкнув меня локтем. «Вроде того», – я пожал плечами. «Благодарные пациенты. У ворот нас ждал новенький автобус МАЗ. Мы с Костей прошли в самый конец салона, подальше от любопытных ушей. Точнее, мне было плевать, где сидеть, но у друга явно назрел серьезный разговор. Я развалился на сиденье у окна, наблюдая, как восходящее солнце окрашивает небо в розовые тона. «Ну что?» – я зевнул, борясь с дремотой. «Пушок», – Костя произнес это таким тоном, словно речь шла о смертельно больном родственнике. «Только не говори, что ты соскучился». Я закатил глаза. «Ну и это тоже». Он нервно оглянулся по сторонам. «Но я не о том. Нужно его куда-то переместить с территории Академии». «Зачем?» Я приоткрыл один глаз. «Под землей ему самое место. А если ему надоест там сидеть?» Костя понизил голос до шепота. «Или того хуже. Заскучает, раскопается и решит поиграть. Знаешь, и заиграет группу студентов до смерти». Я представил, как оживший труп вервольфа выскакивает посреди академического двора с бревном в пасти, эдакая игривая зомби-собачка, носится между студентами, виляя драным хвостом и снося всех на своем пути. А ведь есть еще проблема с питанием. Вроде и мертвый уже, жрать не должен, но от туши оленя тогда не отказался. Да, ты прав. Я задумчиво потер подбородок. Трупы нам точно ни к чему. Надо пушку оттуда вытащить. Внезапно между сиденьями вынырнула рыжая голова. Костя подпрыгнул так, что чуть не впечатался в потолок автобуса. Я только недовольно фыркнул, вот же Витас, демонова душа, подкрался. Следом появилась вторая рыжая макушка, его брат Василий. «А ковай куда вам надо засунуть?» Близнецы синхронно заухмылялись. «Мы в этом деле профи». Я позволил себе легкую усмешку. «Да так, нашел в парке магическую собаку. Дикая, но с характером. Хочу себе забрать. О, огонь!» Глаза братьев Солнцевых загорелись. «Только вот любое перемещение за барьер будет палевно», — Витас почесал затылок. «Какой еще барьер?» Я устало выдохнул. «Ну как же какой?» — возмутился Витас. «Над территорией Академии магический купол. Все твари, в которых есть мана, под контролем. Сделали из-за порталов, чтобы отслеживать появление новых существ из иномирья. А если существо дохлое?» — спросил я. «Ну если оно дохлое, то зачем за ним следить?» Витас пожал плечами с видом знатока. «Это же просто труп». «Ага, вот и отлично. Пушок-то технически давно хладный труп, Солнцевы». Голос Полозова прокатился по салону автобуса как раскат грома. «Я что сказал? Сидеть. Рядом. Со. Мной». Близнецы синхронно скривились и поплелись к профессору. А мы с Костей вернулись к нашему стратегическому планированию. «Ну и куда пушка переместить?» — пробормотал я, рассеянно наблюдая, как за окном проносятся осенние пейзажи. «Нужно что-то достаточно уединенное, где здоровенный труп вервольфа не привлечет лишнего внимания, если решит откопаться». «Как куда?» — Костя усмехнулся. «Слушай, я понимаю, что ты у нас скромняга, но я в курсе, какие владения у семьи Волконских. Да все знают. Охотничьи угодья, тот лес, говорят, настолько огромный, что там можно спрятать целую армию нежити, не то что одного игривого зомби-пса». «Да, Катя что-то такое говорила», — я задумчиво потер подбородок. «Мол, у нас там много земли. Но сейчас всем заправляет дядя. Я прищурился, хотя я бы не отказался наведаться в семейное гнездо. Ну, Костя понизил голос до заговорщического шепота. Особо послушных и добросовестных учеников отпускают домой на выходные, только по заявлению и по особо важным делам или по делам рода. Он выразительно посмотрел на меня. Вот только с твоей репутацией разрушителя всего и вся даже на час вряд ли выпустит. Я откинулся на спинку сиденья, анализируя ситуацию. Итак, нужно провести неделю без единого косяка, никаких сломанных артефактов, взорванных лабораторий, случайно воскрешенных трупов. И даже больше, надо как-то выделиться с положительной стороны. Наконец, спустя пару часов тряски по разбитой дороге, от которой подвеска автобуса стонала в агонии, мы остановились возле трехметрового сетчатого забора. Ограждение выглядело так, будто пережило не одну магическую войну. В некоторых местах зияли дыры, металл покрылся ржавчиной, а местами сетка провисла. За забором маячили какие-то подозрительные личности. Полозов встал и окинул салон автобуса своим фирменным взглядом. «Только дернитесь, превращу в лабораторных крыс. Из автобуса не выходить, ждать моего возвращения». Он особенно пристально посмотрел на меня, особенно некоторые. Когда он вышел вместе с водителем и представителем охраны, мне, естественно, стало дико интересно, что там происходит. Уж больно подозрительно они перешептывались. Костя рядом со мной раздраженно прихлопнул надоедливую муху. Достало жужжать. Я посмотрел на мертвое насекомое, и губы сами растянулись в ухмылке. «А ведь это идея. Ты что творишь?» — в ужасе прошипел Костя, когда я направил в муху тонкий поток некротической энергии. «Я ее для чего прихлопнул, блин? ТССС!» Я поднял палец, наблюдая, как насекомое начинает шевелиться. «Смотри, что сейчас будет. У меня тут небольшой эксперимент». Вспомнив уроки зверозаклинательства, я решил провернуть кое-что интересное, соединить некромантию с обычным вселением в сознание животного. Теоретически должно сработать, пусть сложно, но если получается вселяться в живых тварей, почему бы не попробовать с мертвыми? К тому же, муха – идеальный объект для первого эксперимента, маленькая и незаметная. Сознание поплыло, зрение раздвоилось, а потом, о боги, это было странно. Я видел фасеточным зрением мухи. Мир распался на тысячи крошечных кусочков. Каждое движение воспринималось иначе, каждый запах был острее. А эта дурацкая привычка потирать лапки как же бесит. Но ничего не поделаешь, тело насекомого действовало на автомате. «Ты что, реально в нее вселился?» Костя смотрел на застывшего меня круглыми глазами и махал перед моим лицом рукой. Я его уже не слушал, направив свое новое тело к приоткрытой форточке. «Теперь послушаем, что там мутит Полозов, а заодно проверим, насколько далеко может простираться контроль над мертвым насекомым». Лететь пришлось с отвращением, прислушиваясь к собственному жужжанию. И какой же мерзкий звук, и главное, никак не заткнуться. Приземлился на плечо Полозова, машинально потирая лапки. Ну хоть в тему, так как разворачивался весьма любопытный разговор. «Черные копатели», — голос Полозова звучал с плохо скрываемым презрением. «Раньше промышляли только на местах крупных прорывов, где после тварей высшего уровня хоть что-то ценное оставалось. А теперь, видите, совсем припекло, приползли к слабым порталам». «Да кто они такие?» Водитель нервно озирался по сторонам. «Мусорщики», — профессор скривился. «Собирают останки иномерских тварей на нейтральных территориях. Кости, чешую, внутренности, все, что можно продать. Официально это незаконно, но закрывают глаза, все равно кто-то должен убирать эти отходы. И много платит?» — заинтересовался охранник. «Копейки», — фыркнул Полозов. «Если повезет найти что-то редкое, еще можно заработать. Но обычно они просто собирают объедки после настоящих охотников. Хотя бывает, — он понизил голос, — находит что-то действительно ценное. Древние артефакты, забытые схроны. На таких находках состояния делаются». Внезапно один из копателей, здоровенный детина со шрамом через всю рожу, шагнул вперед. «Вали отсюда, мы первые застолбили эту территорию. А во, какие мы храбрые!» — я перебираю мушиными лапками. И тут Полозов медленно подошел к головорезу. «У меня в автобусе 30 боевых магов разных стихий», — его голос прозвучал холодно. «И поверьте, я тоже не на ярмарке фокусом учился». В его правой руке материализовалась рукоять меча, огромная, двуручная, сотканная из чистого пламени. Воздух вокруг задрожал от жара, а мои фасеточные глаза едва не расплавились от яркости. «А теперь представьте клинок от этой рукояти», — Полозов слегка наклонил голову. Ни хрена себе, а наш вечно недовольный профессор, оказывается, не только на меня шипеть умеет, и ведь ни капли не блефует, я же вижу, как его магическое ядро пульсирует от силы. Копатели переглянулись, их наглость испарилась быстрее, чем вода на раскаленной сковородке. Они начали торопливо собирать свои пожитки, бормоча что-то про зажравшихся академиков и государственный произвол. Хотя по их лицам было видно, они прекрасно понимают, что нарвались на того, с кем лучше не связываться. Копатели засуетились, начали быстро сворачивать свой нехитрый лагерь. Все их богатство состояло из потрепанных палаток, какого-то древнего оборудования и нескольких ящиков с находками. Со своего наблюдательного пункта, плеча Полозова, я внимательно следил за их суетой, а трактор-то у них явно для раскопок. Интересно, что они тут откапывали. В фасеточном зрении мухи колонна техники копателей выглядела причудливо, мир разбился на сотни крошечных фрагментов, в каждом из которых отражалась часть картины. Четыре машины, ржавый фургон с облезлой краской, видавший виды джип с помятым капотом, древний трактор весь в подтеках масла и замыкающий процессию еще один фургон. Все выглядело вполне обычно для черных копателей, пока последняя машина не поравнялась со мной. Я почувствовал это мгновенно, даже сквозь примитивное сознание мухи. Внутри фургона находилось что-то нечто, излучающее мощную некротическую энергию. Ни живое, ни мертвое, словно застывшее между двумя состояниями. И что-то в этой энергии казалось пугающе знакомым, оно словно меня звало. Связь оказалась настолько сильной, что даже мушиные инстинкты отступили. Я застыл, не в силах оторвать взгляд от удаляющегося фургона. Что они там откопали? Если это какой-нибудь древний некромант в анабиозе, твою мать, только этого нам не хватало для полного счастья. Одно дело, мой дружелюбный пушок, и совсем другое, разбуженный и очень злой маг смерти. На выход. Голос Полозова прозвучал как удар грома. Строится в две шеренги. Я тут же вернулся в свое тело. В висках все еще пульсировал отголосок той странной связи. Мы выстроились на пыльной дороге. Территория за забором выглядела многообещающе. Вы находитесь на нейтральных территориях. Голос Полозова разносился над притихшей толпой студентов. На диких землях пригорья. Я окинул взглядом окружающий пейзаж и на мгновение даже залюбовался, место было диким, но по-своему красивым. Обширное поле, поросшее высокой, по пояс, травой, плавно переходило в холмистую местность. Осень уже коснулась этих мест, золотистые волны колосьев колыхались под ветром, создавая иллюзию бескрайнего моря. За полем начинался лес, не эти жалкие островки чахлых деревьев, что торчали посреди поля, а настоящая чаща. Темно-зеленая стена вековых сосен и дубов выглядела неприступной крепостью, а на горизонте, за лесом, вздымались горы, их вершины терялись в утренней дымке. Между холмами змеились глубокие овраги, заполненные утренним туманом. «В течение 2 часов должны открыться порталы», — продолжил Полозов. Рядом с ним переминался с ноги на ногу Аркадий Семенович Воробьев, младший преподаватель по предвидению и пророческим практикам. Его в шутку называли «профессор, мы все умрем». Полозов открыл планшет, изучая показания приборов. Да, судя по сейсмической активности, это произойдет в ближайшие пару часов. Разбиваемся по парам, всего 15 пар. Баллы засчитываются попарно, убили 20 тварей, очки на двоих. Костя просиял и рванул ко мне. Отлично, а то у меня с магией сейчас полная... Он осекся под тяжелым взглядом Полозова. «Ведьминов!» — рявкнул профессор. «А ну отошел от Волконского! Я вас в паре не поставлю, вы мне тут все к чертям собачьим разнесете. Ты будешь с Витасом!» «Что нет?» — Костя схватился за голову. «Только не с рыжими!» «С кем угодно, профессор! Только не с ними!» «А ты, Волконский!» — Полозов проигнорировал мольбы Кости. «Будешь с Ириной Потаниной!» Темноволосая девушка подошла ко мне, и в ее глазах плясали озорные искры. Что-то в ее улыбке напоминало кошку. «Привет», — промурлыкала она. «Ну привет», — я окинул ее внимательным взглядом. «Слушай, Дим, есть небольшая проблемка», — она игриво наклонила голову. Оглянувшись по сторонам, она медленно отодвинула форменный пиджак. Я увидел ее правую руку и замер. От запястья до кончиков пальцев кисть выглядела мертвой, бледная, обезвоженная кожа обтягивала изящные кости красотки. Да похоже, кто-то заигрался с силами, которые не так просто контролировать. Глава 2. Порой жизнь подкидывает сюрпризы в самый неподходящий момент. Вот, например, сидишь ты на уроке, честно пытаешься не уснуть под монотонное бормотание профессора о квантовых флуктуациях эфирных потоков, и тут, бац, на парту падает сложенная в четверо записка. Именно в такую ситуацию и попала Елизавета Литвинова, которая теперь нервно переминалась с ноги на ногу на площадке парадной лестницы между первым и вторым этажом. Ее тонкие пальцы в очередной раз развернули безнадежно измятую бумажку. «Нам нужно встретиться. Часовая башня. Сегодня в 3. Дмитрий В. Лиза прислонилась к старинным перилам, рассеянно теребя форменный галстук. В огромном витражном окне за ее спиной светило тусклое осеннее солнце. Что за ерунда творится? Неделями делать вид, что они незнакомы, проходить мимо с каменным лицом, а теперь записки подбрасывать. Ее способности эмпата буквально вопили о неправильности происходящего. Обычно люди, как открытая книга, но Дима, пустота, абсолютная, звенящая пустота, словно смотришь в бездонный колодец. Если бы он хотел меня задеть, Лиза закусила губу, я бы почувствовала злорадство, торжество, хоть что-нибудь. А так, она достала из сумочки вишневый блеск для губ. Это вовсе не для него, мысленно открестилась девушка, старательно подкрашивая губы. В маленьком зеркальце отразились тонкие черты лица, большие серые глаза и россыпь веснушек на носу, типичная девочка-одуванчик, как дразнили ее в детстве. И волосы я поправляю просто так, и форму одергиваю тоже просто так. Вздохнув, она спрятала измятую записку в нагрудный карман форменного пиджака. До встречи оставалось 15 минут, а до часовой башни путь не близкий. Через 3 пролета винтовой лестницы, мимо заброшенной библиотеки и по узкому коридору под самой крышей, туда, где в небольшой круглой комнате располагался древний часовой механизм, сердце академических курантов. Что ж, Лиза расправила плечи и начала подниматься по ступеням, самое время выяснить, что все это значит. Каблучки ее туфель отбивали четкий ритм, эхом разносясь по пустынной лестнице. С каждым шагом вверх сердце билось чуть быстрее, а в голове роились десятки вопросов. Почему именно часовая башня? Почему сейчас? И главное, почему она, как последняя дурочка, бежит на эту встречу, хотя должна гордо проигнорировать записку? Впрочем, глубоко внутри она знала ответ. Потому что это Дима, ее Дима, пусть изменившийся, пусть делающий вид, что они незнакомы, но где-то там, за этой маской холодности, должен остаться тот мальчишка, который всегда был рядом в трудную минуту. По крайней мере, очень хотелось в это верить. Длинный коридор под самой крышей встретил Лизу гулкой тишиной и промозглым холодом. Стены терялись в полумраке, и только тусклые светильники отбрасывали блики на каменную кладку. По обеим сторонам через равные промежутки застыли рыцарские доспехи. Лиза невольно поежилась и пошла вперед. А когда ближайший рыцарь медленно повернул голову, провожая ее пустым забралом, девушка вжалась в противоположную стену. «Твою ж!» — выдохнула она, когда железные стражи синхронно задрожали в беззвучном смехе. Ржавые ведра, доспехи затряслись еще сильнее, и даже копья в их руках начали позвякивать. «Да-да, очень смешно», — пробурчала Лиза, торопливо перебирая ногами. «Развлекайтесь, железные придурки, и ведь не привыкнешь к этому», — думала она, стараясь держаться подальше от хихикающей железной гвардии. То портреты сплетничают за спиной, то доспехи ржут как припадочные, то горгульи на карнизах норовят нагадить на голову. Магическая академия, чтоб ее. Наконец она добралась до левого крыла башни. Закрытый балкон уходил куда-то вверх, теряясь во мраке. Здесь располагалось сердце академических курантов, главный часовой механизм. При виде его у Лизы каждый раз перехватывало дыхание. Огромные медные шестерни, каждая размером с человеческий рост, медленно вращались, заполняя пространство гулким металлическим рокотом. Зубчатые колеса цеплялись друг за друга с тяжелым лязгом, передавая движение куда-то в темноту под сводчатым потолком. В дальнем углу, у самого большого колеса, Лиза заметила силуэт. Сердце пропустило удар, фигура стояла спиной к ней. Внезапно ее способности эмпата уловили волну эмоций, предвкушение, нетерпение, возбуждение. Щеки Лизы вспыхнули румянцем. Она привычно попыталась прощупать его ауру глубже, но наткнулась на странное сопротивление. «Что-то здесь не так», — шепнул внутренний голос. «Дим», — ее голос предательски дрогнул. «Я пришла. Надеюсь, ты объяснишь мне, для чего позвал, и свое поведение тоже объяснишь». Огромная шестерня над головой провернулась с глухим лязгом. В тот же миг что-то изменилось, эмоциональный фон резко трансформировался, и Лиза с ужасом поняла, что приняла хищное предвкушение за романтическое волнение. Фигура медленно обернулась, и в тусклом свете механических светильников она увидела совсем не те черты лица, которые ожидала встретить. Она только и успела крикнуть. В предгорье было тихо, настолько тихо, что Михаил Клещ Семенов всерьез подумывал нарушить режим радиомолчания, просто чтобы убедиться, что не оглох. 8 часов в засаде – это не на диване жопу чесать. Он поерзал, устраиваясь поудобнее в своем укрытии между замшелых валунов. Осенний лес давил тишиной, только изредка шелестели последние листья на деревьях. Говорил же ротному, надо брать термос. В очередной раз подавил зевок наемник. Но нет, какой термос? Мы же элитное подразделение, мать его, 8 гребаных часов без кофе. Тактический разгрузочный жилет, напичканный всяким полезным барахлом, неожиданно порадовал наличием шоколадного батончика. Клещ довольно ухмыльнулся, только потянулся развернуть обертку, как мимо него пронеслось нечто бледное, ростом с человека, но на четвереньках, судя по звукам, чрезвычайно довольное. Тварь буквально летела между деревьев, издавая жуткое и хи-хи-хи-хи, от которого волосы вставали дыбом. «Ёб твою!» – начал было клещ, но существо уже скрылось в чаще, оставив после себя только эхо безумного смеха. «Нет, ну вы видели это!» – трясущимися руками схватил рацию. «Первый-третий, в вашу сторону движется и в общем, какая-то хрень побежала, хихикает как гиена. Прием, не наблюдаем», – отозвалась рация голосом Витька Гвоздя. «Погоди, а это что за? В рот мне ноги!» В эфире раздался набор ругательств. И хи-хи-хи-хи-и. Донеслось откуда-то слева. И рация разразилась новой порцией отборного мата. «Орел, орел!» Затрещала рация уже другим голосом. «У нас тут это как его, короче, бледная хихикающая херня по лесу носится. Быстрая, зараза! И зубы твою мать! Какие зубы! Вы че там курите?» Спокойный голос командира резко контрастировал с общей паникой. «Егерь! Призрак, начать преследование объекта, остальным оставаться на позициях, ждем цель, повторяюсь, ждем волка, слушаемся», отозвались два голоса. «Остальным оставаться на позициях, ждем цель, повторяюсь, ждем Волконского, босс», перебил другой голос. «Тут реально что-то носится, вон, слюни на кустах висят, херня может быть опасной», Орлов раздраженно выдохнул в эфир. «Я отправил двоих за этой тварью, оба сильные маги и мечники. Остальные ждут основную цель, Дмитрий Волконский, взять живым. А если он будет не один?» – уточнил кто-то из наемников. «Что делать? Что хотите?» – ответил Орлов. «Убейте, скормите вашей хихикающей твари, мне плевать. Цель – волк, остальных – в расход, и хихихии». Опять донеслось из чащи, заставив всех в радиоэфире синхронно выругаться. Клещ сплюнул, размышляя, что сегодня явно не его день. «Я оттащил Ирину в сторону, за массивный ствол дерева. Не хватало еще любопытных глаз, у некоторых студентов языки длиннее, чем ноги этой стервы. Совсем страх потеряла. Осторожно коснулся мертвой плоти, кожа холодная и сухая, как пергамент. Девушка издала тихий стон, настолько откровенный и призывный, что я едва удержался от усмешки. Серьезно, детский сад, такие приемчики, может, и работают на сопливых первокурсников, но я повидал достаточно, чтобы не вестись на дешевые трюки. Пусть она и чертовски красива. Приподнял бровь, включая режим наивного целителя. Тебе что, залечить надо? Или что тебе вообще нужно? Ну ты же некромант, Ирина улыбнулась. Можешь что-нибудь сделать с этим, наверняка знаешь, как все исправить. Не знаю, о чем ты. Ты головой нигде не ударялась? Какой некромант? Внимательно изучил ее повадки. За этой идеальной маской явно стоит кто-то опытный. Такие не ищут отношений, они ищут рычаги давления. Что ж, пусть развлекается, но она определенно что-то знает. Я активировал целительское зрение. Не люблю такие игры в кошки-мышки, но приходится подыгрывать. По крайней мере, пока не пойму, кто за всем этим стоит. То, что я увидел при сканировании, меня удивило. Клетки ее руки были обезвожены, словно кто-то высосал из них всю жизнь. Мертвые клетки не делились. Классическая картина некротического поражения. Направил поток целительской энергии, стимулируя регенерацию тканей. Первым делом, восстановить водный баланс в клетках, запустить процесс соделения. Затем, реконструкция поврежденных капилляров для улучшения кровоснабжения. И, наконец, активация стволовых клеток для замещения омертвевших участков. Всего лишь локальное нарушение микроциркуляции. Я позволил себе снисходительную улыбку. Ничего серьезного. А вот с фантазиями про некромантов поаккуратнее. За такие разговоры можно и на допрос в БМБ загреметь. Ирина прищурилась, разглядывая порозовевшую кожу на руке, а я в это время сканировал ее магическое ядро, особенно внимательно изучая некроманский стержень у сердца. Фиолетовое свечение в районе сердца было слишком ярким, слишком свежим, словно она новообращенный некромант. Занятно, судя по тому, что мне успели рассказать об этом мире, некромантов здесь почти не осталось. Империя методично зачищала их столетиями, загоняя в подполье или уничтожая. А тут вдруг юная аристократка со свеженьким некротическим стержнем. Значит, некромантом можно не родиться, а стать. Кто-то достаточно опытный и могущественный провел ритуал трансформации обычного мага. Причем провел идеально, стержень стабилен, никаких следов отторжения или нестабильности. Я углубил сканирование, изучая ее мозговую активность. И то, что я увидел, заставило меня присвистнуть. Нейронные сети были существенно модифицированы, словно кто-то провел апгрейд процессора. Новые синаптические связи, усиленные участки коры, расширенные зоны, ответственные за магический контроль. Такое впечатление, что в ее мозг просто влили нужную информацию и знания, расширив базовые возможности. А ведь эта идея. Интересно, я тоже так смогу? Было бы неплохо получить доступ к знаниям из моего мира, там полно полезных техник, которые здесь не практикуют. Но для начала неплохо бы вспомнить эти самые техники. Моя память о прошлой жизни все еще оставалась фрагментарной, отдельные яркие моменты, обрывки знаний, но никакой целостной картины. Но это позже, сейчас нужно понять, кто за ней стоит и какие цели преследует. Я вспомнил того трухлявого деда с бала, Велимира Святославовича. От него веяло древней силой, да и взгляд у старика был специфический. Похоже, дедуля решил набрать учеников. Но зачем? Некроманты его уровня обычно не разбрасываются знаниями просто так. Тут явно что-то большее. А если учесть, что империя почти извела некромантов, появление новообращенных может серьезно изменить расстановку сил. Особенно если за этим стоит кто-то настолько могущественный. Пу-пу-пу, дерьмово. Очень дерьмово. Внезапно она тихо всхлипнула, прерывая мои размышления. Ты что? Я нахмурился. В области живота... Она опустила руку на живот. Там тоже начинает меняться кожа. Я положил ей руку на плечо, стараясь, чтобы мой голос звучал максимально равнодушно. Держи в курсе. Нас повели на полянку. Другие студенты уже собирались парами, готовясь к охоте на тварей. Волконский. Окликнул меня Полозов. Ты в активной охоте не участвуешь. Это еще почему? Я изобразил праведное возмущение. Потому что, он закатил глаза, твой особый талант разрушать все, к чему прикасаешься, еще не до конца изучен. Мало ли что случится, просто защищай Ирину. И постарайся ничего не сломать, ей или кому-либо еще. Так, все разошлись. Скомандовал он остальным. Приступить к выполнению задания. Мы с профессором Воробьевым будем следить за вами через его предсказательный прибор. Я скептически посмотрел, как Воробьев, бормоча что-то себе под нос, начал настраивать потертый хрустальный шар. Я видел его ранее на занятиях. И куда этот придурок с рыжим умчались? Я еще раз чертыхнулся, вглядываясь в лесную чащу. Осенние деревья уже наполовину сбросили листву, и в получившемся желто-коричневом ковре было сложно что-то различить. А с костяными проблемами контроля оставлять его одного было, скажем так, опрометчиво. Ну что, Ирина шла рядом. Как будем монстров убивать? Не знаю, что ты со своей некроманской силой планируешь. Я окинул ее взглядом. Дорогие сапожки уже были безнадежно испачканы лесной грязью, а идеальная укладка растрепалась. У тебя хоть эфирное оружие есть? Не знаю, может и есть. Она пожала плечами. Я еще не пробовала. Великолепно. Новообращенный некромант без малейшего боевого опыта. Просто то, что нужно для прогулки по лесу с тварями. Короче, дело такое, я остановился, прислушиваясь к лесным шорохам. Нам нужно найти и помочь кое-каким ребятам. У меня плохое предчувствие. Я активировал печать призыва. Черный дым заклубился у моих ног, сгущаясь в знакомую фигуру. Бес материализовался, картинно потягиваясь и хрустя суставами. Теперь он выглядел повнушительней, но казался каким-то болезненным. Подохнуть мне меж чресл суккуба. Прохрипел бес, заметив Ирину. Его глаза хищно блеснули, а на морде появилась похабная ухмылка. А это что за конфетка? Чтоб мне в аду гореть, такой красоты даже в гареме Вельзевула не сыщешь. Он цокнул языком и картинно облизнулся. Эй, цыпа, подойди-ка, дай поближе рассмотрю такую фигурку, грех прятать под формой. Видишь, хвост дымится начало, или это не хвост? Я поморщился. Ну точно, как гопник из подворотни. А сиськи за деньги не покажешь? Продолжал бес, скаля клыки. Ирина вспыхнула, как маков цвет. Я едва сдержал смешок, но понимал, что пора осадить пухлого засранца. Одно дело, подколки и шутки, но откровенное хамство в адрес аристократки. Так, хватит, вмешался я. Ты, похоже, забываешься. Перед тобой не портовая девка, а наследница древнего рода. Я сделал шаг вперед, нависая над бесом. Знаешь, меня начинает утомлять твоя манера общения. С каждым разом ты становишься все наглее, а пользы от тебя все меньше. Может, стоит подыскать более воспитанного фамильяра? Черно-зеленая дымка заструилась по моим пальцам. В конце концов, что толку от рогатой туши, которая только и умеет, что отпускать сальные шуточки? Я призываю тебя не для того, чтобы ты изображал завсегдатая дешевого борделя. Ирина смотрела на меня во все глаза. Бес съежился под моим взглядом, явно чувствуя, что перегнул палку. Прошу прощения, босс, и у вас, миледи, тоже. Бес попутал, как говорится. Он примирительно поднял лапы. Я понял, никаких шуток про сиськи высокородных дам, только про задницы. Да, бес разразился хриплым смехом, но осекся под моим тяжелым взглядом. Демоны, и вот с этим придурком мне предстоит работать. Ты не обращай внимания на этого. Я повернулся к Ирине, подбирая слова. Что взять с беса, хотя он уже, кажется, демон. Какая-то переходная ветвь эволюции, тупиковая. Ирина хохотнула, явно оценив шутку, но ее смех резко оборвался, когда бес молниеносным движением оказался рядом. Он провел когтистым пальцем по ее ляжке, демонстративно облизнул его и, причмокивая, произнес: «А-а-а, Димка, а девочка-то тоже некромант». Его глаза азартно блеснули. «Твоя соратница?» Я медленно закрыл лицо рукой. «Ну ты дебил, а че?» Бес недоуменно почесал лоб. «Что-то не то ляпнул?» «Да, прости, босс». Ирина довольно усмехнулась. «Так кому именно ты хочешь помочь? Зачем?» Она сделала шаг ближе. «И почему такая спешка?» «Ага, сейчас все расскажу. Да есть у меня один друг». Я небрежно пожал плечами. «У него есть определенные особенности, которые лучше держать в тайне. Ты про своего раба с печатью?» Она чуть прищурилась. «Костя, кажется, слишком много знаешь». Девочка, я внимательно изучал ее лицо. «И слишком уверенно себя ведешь. Интересно, кто тебя так хорошо проинструктировал?» «Да, он самый», — ответил я, поняв, что отпираться незачем, она знает намного больше, чем я думал. «Ладно, хватит терять время, нужно заняться поисками. Наверняка первые порталы уже открываются». В утреннем воздухе действительно начала ощущаться характерная рябь. Пространство подрагивало, готовясь разорваться и выпустить в наш мир гостей. Бес принюхался и поморщился. «Чую портальную вонь». Углубившись в лес, мы наткнулись на такую картину. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь полуголые кроны деревьев, освещали Витаса, который валялся на ковре из опавших листьев с разбитой головой. А над ним я даже моргнул пару раз, не веря глазам. Над поверженным рыжим восседал здоровенный бобер размером с некрупную овчарку и методично шлепал его по лицу хвостом, больше похожим на каменную плиту. Тварь явно была порождением портала. Безумные глаза, а клыки, торчащие из пасти, могли бы посрамить любого вампира. А чуть поодаль, в небольшой прогалине между деревьями, разворачивалась бойня. Костя, уже полностью обратившийся в вурдалака, устроил родео на местных оленях. И хи-хи-хи, доносилось из чащи. Правда, эти олени были помельче академических, но такие же агрессивные. Олени бросились в рассыпную, но Костя исчезал в глубине леса, а потом появлялся, загонял их по одному, запрыгивал им на спины и сворачивал шеи. После опять убегал. Бледная фигура вурдалака мелькала между деревьями, методично укладывая одного оленя за другим, периодически запрокидывая голову и издавал жуткий смех. И что его так развеселило? По крайней мере, с проблемой контроля у него полный порядок, хотя методы специфические, но эффективные, не отнять. Бес согнулся пополам от хохота, опираясь на ближайшее дерево. «Босс, ты это видишь?» К моему удивлению, Ирина тоже заливалась смехом. Они с бесом синхронно всхрюкивали при каждом шлепке бобриного хвоста. «Великолепно!» Спелись, демоны. Я пнул бобра ногой, отправляя тушку по высокой дуге в сторону Кости. «Эй, Костян, лови!» Вурдалак среагировал мгновенно, развернулся в прыжке, поймал летящего бобра и одним движением свернул ему шею. Потом деловито встряхнул тушку, словно проверяя качество, и довольно оскалился. Да ведь когда-то он был приличным парнем. Склонился над Витасом, проверяя пульс. Рыжий выглядел потрепанным, но живым. Он приоткрыл один затуманенный глаз и пробормотал заплетающимся языком. «Димон, братан, меня это отмудохала белка». «Бобер», — педантично уточнил я, и довольно злобный, надо заметить. «Бобр курва», — прошептал Витас и снова отключился. Быстрое сканирование показало легкое сотрясение мозга, пару ушибов и серьезно травмированное самолюбие. «Ничего страшного, жить будет, к ноге», — скомандовал я, и Костя молниеносно оказался рядом. Бес опять согнулся от хохота. «Ахахаха, босс, может, ему еще ошейник с адресом повесим, а то вдруг потеряется». Костя смерил его тяжелым взглядом и одним движением удлиненной руки отправил беса в полет. Тот впечатался в ближайшую сосну, но даже это не заставило его заткнуться. «Фу, плохой мальчик», — прохрипел бес, сползая по стволу. «Хозяин, он меня обижает». «Хватит поясничать», — я покачал головой. «Костя, принимай человеческий вид». Трансформация началась мгновенно. Лысая голова вурдалака начала обрастать волосами, когти втянулись, бледная кожа приобрела нормальный оттенок. Через несколько секунд передо мной снова стоял обычный студент академии, разве что с порванной рубашкой. Я заметил, как Ирина с нескрываемым интересом наблюдает за процессом. Похоже, превращение произвело на нее впечатление. Если кто спросит про рубашку, скажем, что это бешеный бобер постарался. Я кивнул на разодранную ткань. Глядя на Витаса, в эту версию поверить несложно. Кстати, я внимательно посмотрел на друга. «Ты там что-то больно весело хихикал, пока оленем шеи сворачивал». Костя широко ухмыльнулся. «Да не могу забыть, как бобер Витаса уделал». Костя снова захихикал. «Идет рыжий и тут видит бобра, а тот сидит, травку жует, на жизнь не жалуется. Витас, возьми да ляпни. Смотрите, какой милый. Сейчас поглажу». Он снова зашелся хохотом. «Ты бы видел его лицо, когда этот милый развернулся и зарядил хвостом. Бам! Прямо в челюсть». Витас даже удивиться не успел, а потом добавка. И все, приплыли. Рыжий рухнул ноги кверху. «И ты, конечно, решил воспользоваться моментом, я не смог сдержать ухмылку. А что такого?» Он пожал плечами, все еще посмеиваясь. «Витас в отключке, свидетелей нет. Так что я подумал, почему бы и не поохотиться, заодно и перекусил. Ты в своем уме вообще?» Я понизил голос до шипения. «Тут помимо нас 26 учеников и 2 преподавателя с магической трансляцией. Представляешь, что будет, если тебя засекут? Молись, чтобы Полозов в этот момент пялился в хрустальный шар на кого-то другого». Я шагнул ближе, буквально нависая над другом. «Ты хоть понимаешь, что тебя ждет? БМБ и другие службы не церемонятся с такими случаями. Сначала опыты будут изучать, как ты превращаешься. Потом вивисекция, распилит по кусочкам, чтобы понять механизм трансформации. И это в лучшем случае». Костя заметно помрачнел. «Понял я, понял, извини». Я вздохнул и снова опустился на колени рядом с Витасом. Активировал целительское зрение, погружаясь в тонкие структуры его мозга. «Так, что тут у нас?» «Гематома в височной области, отек мягких тканей, легкое смещение нейронных связей. Ничего критичного, но без лечения парень неделю будет мучиться головными болями». Направил поток целительской энергии, методично восстанавливая повреждения. Сначала рассосать гематому, заодно укрепив стенки сосудов, чтобы предотвратить повторное кровоизлияние. Затем снять отек, восстановить правильную циркуляцию спинномозговой жидкости. И, наконец, выправить нарушенные связи. Заодно просканировал общее состояние организма и ХМ. Интересно, в простате обнаружились первые признаки воспаления, ранняя стадия простатита. Что ж, раз уж взялся лечить, перенаправил часть энергии в проблемную зону, восстанавливая нормальное кровоснабжение и снимая воспаление. Пусть парень даже не узнает, от каких проблем я его избавил. «Пацаны», — Витас резко распахнул глаза, — «эта тайна должна лечь с вами в могилу. Скажем, что это был, мать его, тигр. Тут твари ниже первого уровня, гений». Костя со смешком похлопал его по плечу. «Лох», — подытожил бес, тоже похлопав Витаса. Тот только закатил глаза и снова отключился, защитная реакция организма на недавнее сотрясение. «Ладно, бес, ты его тащишь», — скомандовал я. «Чего, я вообще-то демон, а не грузчик», — возмутился фамильяр, но все-таки взвалил Витаса себе на спину. «Босс, ты мне за это должен. Пойдемте к поляне». Я махнул рукой, но тут Ирина вдруг резко остановилась. «Эй, ты чего?» Я обернулся, заметив ее напряженный взгляд. «Дим, боюсь, твоего друга видели, Ее голос звучал встревоженно. «С чего ты взяла?» Ирина провела рукой в воздухе, и из ее пальцев потянулась тонкая зеленоватая нить. «Ты должен ее видеть», — сказала она, и я кивнул. «Но только ты, а не нет». Нить тянулась в сторону оврага у леса, откуда мы только что вышли. Там, где она проходила, трава чернела и усыхала, листья на кустах скручивались и опадали. «Вон там», — Ирина указала на овраг, — «там те, кто его видел. Может, студенты?» Мы осторожно приблизились к краю, и в этот момент оттуда выскочили две фигуры. Они метнулись между деревьев так быстро, что мы не успели разглядеть их лица. Не раздумывая, я рванул следом. Позади послышался топот, Ирина и Костя тоже включились в погоню. Мы вырвались на лесную опушку. Можжевельник редкими кустиками торчал из влажной почвы, а перед нами стояла стена деревьев. Костя первым застыл, выставив руку вперед. «Полный стоп, это не наши», — Ирина прищурилась. «Их больше, чем двое. Там они за опушкой». Ее зеленая нить, тонкая, почти невесомая, начала расщепляться. Из одной линии она превратилась в семь переплетающихся потоков, которые извивались в воздухе и тянулись к деревьям. Наконец показались они. Из-за деревьев вышли люди. Нет, это были не просто люди, профессиональный отряд. Тактические черные костюмы, маски скрывали лица по нос. Черные рубашки под разгрузочными жилетами с десятками карманов, тонкий воротник-стойка, мягкие кожаные вставки с тиснением под кожу, берцы из матовой кожи, усиленные голенища. На мысках – стальные протекторы, отполированные до зеркального блеска, с гравировкой, напоминающие орла. Семь фигур, к которым и вели нити Ирины. Семь пар глаз, которые смотрели прямо на нас. И тут началось. Глава 3. Поместье Потаниных встретило гостей прохладным осенним вечером. Велимир Святославович, слегка пошатываясь, брел по подъездной аллее, периодически останавливаясь и прищуриваясь на яркие фонари. Его длинные седые волосы растрепались, а щегольской сюртук сбился на бок. За ним, стараясь держать величественную осанку, следовала графиня Потанина. Ее лицо с каждым шагом становилось все бледнее, действие эликсира подходило к концу, и она снова начинала ощущать холод смерти в своих венах. «Это ж надо такое придумать, газированное вино». Древний некромант в очередной раз споткнулся. «Демоны их разбери. В мои времена вино было как вино, хоть ложкой ешь. Густое, терпкое, а тут пузырьки. В нос ущиплет, в голову бьет. Того и гляди, с ног свалит». У парадного входа их встретил дворецкий Семен Архипович, высокий сухопарый старик, проработавший в поместье без малого 30 лет. При виде хозяйки и ее гостя он заметно побледнел, но сохранил невозмутимое выражение лица, хотя его руки, державшие серебряный поднос с графином, едва заметно подрагивали. «Добро пожаловать домой, госпожа графиня», — произнес он с легким поклоном. «И вам добро пожаловать, господин Велимир Святославович». За спиной дворецкого маячили горничные в накрахмаленных передниках, которые тут же начали перешептываться, прикрывая рты. «Гляди, гляди, опять этот старик, а от графини мертвечиной воняет. Тише ты, услышат же». «А что услышат? Правду? Видела, как она вчера по саду бродила, как призрак, и цветы за ней вянут». Велимир Святославович, чей слух за века практики ничуть не ухудшился, только хмыкнул и, пошатнувшись, оперся о стену. Прислуга всегда одно и то же. На широкой мраморной лестнице графиня вдруг остановилась. «А мальчишка-то неплох, правда?» Старый некромант расплылся в пьяной улыбке, заставив ближайшую горничную в ужасе перекреститься. «Димка-то», он мечтательно прищурился. «Ох, этот далеко пойдет, вот где характер». Велимир Святославович размашисто хлопнул себя по колену. «Огонь, пацан! Нет, ты видела, как он держится, как смотрит. В глазах – сталь, в душе – пламя». Он покачнулся, но удержал равновесие, схватившись за перила. «Вот в мое время такие империи создавали, армии вели, а сейчас что?» Он презрительно скривился. «Все по углам жмутся, все чего-то боятся, а этот?» Велимир Святославович пьяно погрозил пальцем невидимому собеседнику. «Этот, медведь, хватка железная, взгляд острый, волк», машинально поправила Потанина, но тут же осеклась под насмешливым взглядом старого некроманта. «Да хоть волк», он широко взмахнул руками. «Суть не в том, главное, стержень есть, яйца стальные, понимаешь?» Он наклонился к графине. «За таким люди пойдут, потому что чувствуют, не предаст, не струсит, своих не бросит». Графиня только пожала плечами, наблюдая, как старый некромант, бормоча что-то про молодежь и ничего не понимают, направляется в сторону кабинета.